Глава 15. Возвращение в Единство прошло штатно, за единственным исключением. Мы выходили из нового бассейна душ в самом центре Золотого города, создав таким образом новую нить, и при следующем погружении должны были появиться именно там. Конспиративная точка возрождения в камнях уже бессмысленна, а добираться оттуда каждый раз проблематично. Тем более, если Хитрейший и Сестра Солнца давали нам карт-бланш. Минос, явно не спавший последние пару суток, воспринял наше возвращение с громадным облегчением. Особенно Винсента. К счастью, Рикс благородно взял на себя все объяснения. Он, впрочем, не выглядел виноватым, совершенно не собирался оправдываться. И, как я уяснил из разговора с Ангелом, останавливаться. Исследования и контакты с Вечностью должны продолжаться, и единственное, что беспокоило Винса, это невозможность инициации новых землян. Меня лично очень интересовало взаимодействие носителей Авроры с саркофагами бесконечного сна. По сути, они являлись земным суррогатом истинных и, возможно, могли свободно входить в Вечность, если бы не одно «но». И Вероника, и Фьюри ранее являлись носителями стигматов и уже создали аватары в чертогах ожидания. С большой долей вероятности их перекинуло бы именно туда, причем вход был бы нештатным. Я сообщил об этом Винсу, и он коротко кивнул. Видимо, сам прекрасно понимал, что не стоит дергать дом Норна за усы лишний раз. «Готовься к следующему сеансу, Сигурд», — сказал он напоследок. «Нужно поменять руну скриптора у некролита, помнишь? Я сообщу, когда». Я лишь вздохнул. Заставить неуемного Кассиди сидеть на месте и ждать команды не представлялось возможным. Разве что полностью заблокировать домен и саркофаги для исследований. Но тогда мы и не продвинемся в изучение кэл-технологий, а они — ключ к развитию колонии. Винсент, правда, пообещал не погружаться в Вечность без сопровождения, что, впрочем, просто означало, что мои обязанности вскоре будут расширены. Во Фригольде тем временем все шло своим чередом. Мало кто вообще заметил наше отсутствие, кроме заинтересованных лиц. Например, ребят из моего копья, скучающих на внутренних постах и охране перевозок. В мыле была только Фьюри. Пентакрыл сновал между различными точками интереса в земной колонии, окончательно превратившийся в быстрый и безотказный транспортник. Сама же Фьюри, на практике совершенствующая полученный от меня навык искусства пилотирования, постепенно превращалась в полноценного пилота. Нужен был и третий человек на подмену, но добровольцев управлять железной птицей особо не наблюдалось. В первую ночь сагу посмотреть не вышло. Я отсыпался. Да и травинке нужно было уделить внимание. Мы и так виделись только вечерами и ночами. Да и то далеко не каждый день. Поэтому спешили наверстать упущенное. Заодно со мной поделились радостью. Плантация звездных растений наконец дала первый урожай. Травинка с детским восторгом рассказывала о целительных свойствах воды, преобразуемой маленьким дождевиком, и биохимическом совершенстве жемчужных ягод, содержащих звездную кровь. То, что она сделала с помощью кувшина бабушки Яшмы, действительно опережало достижения земной фармакологии. Рунные эликсиры и снадобья, изготовленные из звездных трав, обладали поистине чудесными свойствами. Особенно полезны они были для восходящих. Меня под большим секретом, лабораторные исследования еще не завершились, угостили нектаром из свежего плода сиропника, и сразу же стало ясно, сок увеличивает атрибуты восприятия. Все, включая серебряные. Травинка сказала, что амброзия, которую изготавливают на основе этого нектара, практически легендарная штука. И ее в сказках подавали на пирах богов и героев. Поверить было легко. Помимо простого ошеломляющего вкуса, который мгновенно вызвал привыкание, этот напиток служил природным афродизиаком, обостряющим чувственность. Наверное, поэтому я и не смог уделить время посланию Сестры Солнца. Рано утром нас угнали в очередной срочный рейд. Пропала небольшая партия землян, отправленная на западные границы Фригольда, в горные районы, граничащие с владениями полудиких людей пещер. Естественной преградой между нами служил один из истоков реки, пересекающий море трав. И места те не были толком изучены, в том числе из-за труднодоступности и обилия агрессивной фауны. Экспедиция, посланная Винсентом, была скорее исследовательской. Помимо одного из новых копий, в нее входил проводник из местных, а также геологи, которые подозревали в тех биомах залежи ценных экзоресурсов, в частности, солнца камня. Я опасался, что проблема связана с аборигенами. Люди пещер были, наверное, наиболее дикими из всех народов круга, напоминая разрозненные первобытные кланы, и крайне болезненно относились к нарушению границ своих территорий. Однако все оказалось куда прозаичнее. С высоты мы быстро обнаружили брошенный лагерь, выглядевший так, будто люди в панике покинули его, бросив даже самое необходимое. А затем расклёванные туши нескольких таура неподалеку. Осталось от них немногое. Судя по всему, животные стали добычей крупных дрейков. Глаза сами собой обратились в сторону ближайшей горной вершины, возле которой с хриплыми криками вились крылатые твари. Фьюри запустила дозорную птицу, но сигнальная ракета, выпущенная колонистами, оказалась быстрее острокрыла. Нас заметили первыми. Пропавшие люди прятались в сети пещер, скрывающихся за зарослями в горном склоне. Чтобы их освободить, пришлось немного повоевать. У дрейков оказался бронзовый вожак, явно близкий к серебру, который не испугался винтокрыла, и свита из нескольких особей ранга дерева. Обычно горные летуны — ярко выраженные охотники-одиночки. Но тут они объединились в стаю, и это было явным проявлением дикой охоты. Влияние небесного знака сделало тварей необычайно агрессивными, и Фьюри пустила в ход Гаусс-Турелли. А мне пришлось экстренно уклоняться от столкновения. Альфа-Дрейк оказался быстрым и весьма бронированным, и использовал опасную способность создавать наэлектризованные воздушные завихрения. Однако выпущенные на свободу темные каргоны быстро навели порядок. Но и после того, как с дрейками покончили, пришлось долго искать подходящую площадку. Фригольдеры, ища спасения, забрались повыше, а затем высаживать вооруженный десант, потому что поблизости бродило с десяток горных кархов, уже здорово потрепавших колонистов, у которых подходили к концу боеприпасы и было много раненых. В экспедиционном копье имелось двое восходящих, но один пребывал без сознания, а у второй, ей оказалась знакомая мне Риан Максвелл, все боевые руны ушли на откат. Мои ребят не подвели. Пока шла эвакуация, прикрыли от агрессивных тварей и собрали руны со звездной кровью с убитых существ. Под объединением разумов команда действовала как по нотам. Приятно посмотреть. И, конечно, не оставила никаких шансов пернатым ящерам. Половину перестреляли, половину обратили в бегство. Добыча, скархов и дрейков, оказалась неплоха. 3 бронзовых и 6 деревянных рун, которые разделили между собой члены моей команды. Обычные свойства — развитие, изменение, уменьшение и несколько полезных умений. Искровое завихрение, порыв ветра и быстрый бег. Окровавленная и довольная Юки успела распотрошить Альфу, забрав ядро и когти со сгибов крыльев. Забитый под завязку и потому изрядно потяжелевший грифон наконец взлетел и лег на курс в сторону Фригольда. А спасенные поделились историей ночного нападения звездных существ на лагерь, поспешного беспорядочного бегства и осады пещер, оказавшихся охотничьими угодьями кархов. Ничего веселого на самом деле. В такую ситуацию мог попасть каждый. Серьезные бронзы и шутки плохи, а если вдобавок много мелочи, и того хуже. Из 11 человек 2 погибли, растерзанные в ночь нападения. Остальные были ранены. 2 крайне серьезно, так что подоспели мы вовремя. Я впервые стал свидетелем экстремальной медицины жабника. Док был рад продемонстрировать свою полезность, и раненых буквально атаковали его ассистенты. Звездная ночница одним укусом обезболивала и останавливала кровь. Зеленый слизняк вытягивал заражение и токсины. Пульсирующая фиолетовая амеба сращивала переломы и края рваных ран. Еще одно создание, похожее на длинного сегментарного червя, быстро извлекло пули из колониста, пострадавшего от дружественного огня. Но зрелище, конечно, было не для слабонервных, и только реплики грохота удерживали соратников-пациентов подальше от манипуляций доктора. «Милкул! Девочки работают, не мешайте!» «На место сядь! Руки убрал на! Не дрейфь! Жабник знает, что делает, наверное!» «Все в порядке, незачем так волноваться. Традиционная хирургия заняла бы часы, а мои девочки справляются за минуты. Простите, вам плохо? Один из моих питомцев хорошо справляется с рвотой». В общем, обратная дорога была веселой. Дикая охота вновь напомнила о себе. Но стоило отдать должное. Подобные нападения, весьма частые в начале сезона, сейчас стали редкостью. Окрестности Фригольда хорошенько почистили, самых агрессивных тварей поубивали, и количество инцидентов неуклонно снижалось, что четко ощущалось по сокращению заданий на ежедневных утренних брифингах. Означало ли это, что мы справились с дикой охотой? Никто точно не знал, когда она закончится. Циклы в единстве не были равны земному году. Самый короткий сезон тумана длился 209 древодней. Знак медленных вод висел на небесах аж 420. Скай дотошно посчитала, что с момента основания колонии миновало 29 лет и 114 земных суток. Древодни в единстве на час больше, что в целом соответствовало нашей ассоциации с годами. Спасательная операция заняла весь день и часть ночи. Вернулись мы глубоко за полночь, вымотанные хуже всяких собак. И я вырубился быстрее, чем голова коснулась подушки. А на следующее утро во Фригольде произошло еще несколько знаменательных событий. Во-первых, руна Марвейн откатилась, и я выпустил ее погулять. Вернее, на перекрестный допрос, который устроили Минос с Винсентом. После погружения в вечность у них возникло множество вопросов о трансферте душ. Призванная заклинательница начала отвечать, только получив мой прямой приказ, да и то с явной неохотой обсуждать столь деликатную тему. Имелась в этом некая странность, словно Морвейн опасалась поведать нам что-то, способное поставить крест на любых экспедициях в вечность. Тем не менее, мы узнали много интересного. «Расскажи о чертогах ожидания, чертогах испытаний и тумане. Как вы его преодолели?» Рикс говорил с Нео из своего народа. По губам заклинательницы скользнула усмешка. «Он не сказал, что клятвы, приносимые Нео на границах, не позволяют открывать тайны пройденного пути?» Ангел действительно не рассказал ничего конкретного, отделавшись общими фразами. И теперь становилось понятно, почему. Испытания защищали клятвы, подобные той, что я принес привратнице второго шага. Морвейн тоже не могла рассказать нам подробностей, как, скорее всего, и сам ангел, и любой другой, прошедший этой дорогой. Интересно, каковы штрафные санкции для бессмертных, и подействуют ли они вообще на превращенную в руну, восходящую в единстве? Тем не менее, обсуждать эту тему Кальталас тоже категорически отказалась. Зато она рассказала о туманных октагонах. «Да, граница чертогов скрывает туман, а в нем вечно рыщут хищники. Серебро и золото, за которыми стоит небо. Когда нет добычи, они рвут друг друга. Там идет вечная война, чье горнило затягивает Нео, преодолевших чертоги испытаний. Но клянусь семью древами, я мало что знаю о ней». «Почему?» — прямо спросил Винсент. «Келли рода моего круга сторожат могилы братьев», — тихо ответила Морвейн. «Мы когда-то избрали эту ношу, и потому у наших восходящих есть привилегии. Я не должна говорить с вами об этом, но для Нео моего народа, прошедших испытания, в туманных октагонах открыт прямой путь. Мы с Таларом стрелой прошли сквозь кровавый туман. И мне ведомо, что не одни мы вытянули этот жребий». Получалось, что вечность все-таки слегка подыгрывала тем, кто к ней лоялен, по крайней мере, обеспечивая легкие пути. Простая логика говорила, что существуют и иные секреты, позволяющие избранным быстро и безболезненно миновать чертоги ожидания и испытаний. Просто их держат в секрете, доверяя только своим мертвецам. Тем не менее, итог все равно был печален. Морвейн и Талар оказались в рабстве у душеторговцев, и после сотни циклов в нем она искренне ненавидела Небесный Трон. «Понятно». На скулах Винсента заиграли желваки. «А что скажешь насчет душ? Если Сигурд туда-сюда приносит твою руну, а ты своего брата, значит, это можно сделать и с другими?» «Механизм переноса непонятен, сеньорита», — добавил Минос. «Получается, возможен обратный переход. Можем ли мы вытащить из вечности другие души?» Морвейн медленно покачала головой, вновь прикладывая палец к губам. «Это крайне опасно», — произнесла она тихо. «Пути вечности доступны всем восходящим, но дом Норн хранит врата. Если нарушать их законы, последствия могут быть непредсказуемыми». «Но ты решила их нарушить». «Клянусь великими древами, мне нечего терять». Морвейн вновь улыбнулась. «Я поклялась служить одному из тысячи и лишь хочу исполнить предначертанное. Цена, что я плачу, не имеет значения». «Значит, это возможно технически. И если да, то как? путем превращения восходящего в руну? Все, обращенное в звездную кровь, может перемещаться между единством и вечностью, в том числе и руна существа Фламин. Так просто? Минус не смог сдержать удивления. Простота лжет, ответила Морвейн. Восходящий, доверивший свою душу рунному мастеру, рискует навсегда потерять свободу и превратиться в покорного раба. Немногие готовы на это. Но оно того стоит, не правда ли? Мы ведь уже выяснили, что тебя можно освободить, и ты превращаешься из существа в обычную восходящую, причем без стигмата. Это же вторая жизнь. Разве цена велика? Вы ничего не знаете о цене. Медленно покачала головой заклинательница. Она как будто не хотела говорить, но мой прямой приказ вынуждал отвечать на поставленные вопросы. В единстве отсутствие стигмата, как горящее клеймо. И если храм вечности узнает, а у него много ушей и глаз... И что же будет, Буря? Ты пробовал уничтожить стигмат, Рикс? Подняла на него взгляд Морвейн. Сеньорита говорит о санкциях храма вечности, догадался Минос. То есть любой, кто... Так предначертано. Тот, кто принес душу из вечности, станет врагом вечности, уронила Морвейн. За его голову, а может и за весь его народ, храм назначит цену, подобно тому, как наблюдатель дает свои повеления. И все восходящие круга захотят его уничтожить. А если не смогут, из храма выйдут те, кому это по силам. Я вдруг понял, о чем именно она просила белого дьявола, умоляя его превратить ее в руну, и на какой риск он пошел, выполнив ее просьбу. Что характерно, не предупредив меня, а именно моим телом он тогда воспользовался, о возможных последствиях. И понял, как рискуем мы сами прямо сейчас, привечая Морвейн в своем фригольде, так как в любую минуту. Видимо, об этом же подумали именно с Винсентом, потому что первый заерзал, а второй бросил на меня тревожный взгляд. «Но вы и ваш брат. Это значит, сеньорита, что вы...» «Да, но пока я лишь существо, до которого никому нет дела», — вдруг улыбнулась Морвейн. «В единстве много странных существ, Фламин, и вряд ли храм вечности заинтересует одно из них. Но вы поняли цену. Клянусь семью древами, мы с Таларом готовы заплатить ее. Подумайте, готовы ли вы?» «А что насчет оживления?» — спросил я. «Ведь получается, мы вскрываем стигмат и достаем из него душу, предназначенную вечности. Не разгневает ли небесный трон такое возвращение?» «Его душа не покинула единство, а значит, пока не принадлежит вечности», — спокойно ответила Морвейн. «Руна желания создал искуснейший. И если оживление отворяет гвоздь, никто не будет спорить с его волей. Нет, мой господин, никакой опасности в этом нет. Но если ты все еще желаешь оживить своего мертвого друга, лучше сделать это быстрее. Сейчас». «Почему?» «Я вижу», — поморщилась Морвейн, «предначертанное, как грозовые облака, что идут на нас. И они уже близко. И ветер крепчает. Оживление требует много звездной крови, а мне...» Она запнулась, словно опять не желая говорить, но все же продолжила. «Нужно будет восстановить свой запас для миссии, назначенной в вечности». «Значит, ты думаешь, что белый дьявол скоро подаст знак?» — спросил я без обиняков. «Да, мой господин, и потому нам лучше поторопиться». Ну что ж, день был свободным. Жаждущий принять участие в ритуале Минос под рукой, а Винсент Кассиди дал добро. Пришла пора наконец-то использовать золотую руну. Решено было провести оживление в домене, подальше от чужих глаз. К тому же именно здесь сейчас находилась большая часть лабораторного оборудования группы Матиаса, а настырный ученый настаивал, что процедура должна быть заснята в А-диапазоне и полностью запротоколирована приборами, иначе нам никто не поверит. Да я и сам бы не поверил, расскажи кто-нибудь о такой возможности полгода назад. Пока в домен доставляли урну с прахом моего командира, Морвейн сосредоточенно наносил на пол лаборатории Азимандии рунный орнамент, используя серебристо-серый порошок, явно содержащий звездную кровь. У нее для этого имелись особые снадобья и инструменты, а выполненный рисунок показался несколько зловещим. приготовления удивили, но я вспомнил, что у Марвейн высок атрибут ритуальности, и его же требовал полученный от скрипторума навык великого возрождения плоти. Вероятно, подобные ритуалы нуждались в особой подготовке, чем, впрочем, был очень вдохновлен Минос, записывающий каждый чих заклинательницы. «Здесь!» Винсент передал Морвейн металлический цилиндр, предварительно открутив крышку. «Это его стигмат!» Кельталас небрежно пересыпала прах в серебряную чашу, взвихрило серое облачко, и бросила следом гвоздь. Меньше пригоршни золы, все, что осталось от большого и сильного человека. «Начнем, мой господин?» Голос Морвейн был тих и торжественен. «Во имя древних заветов я готова». Она взмахнула руками, будто разминая пальцы. С длинными черными волосами, рассыпавшимися по плечам и сияющей татуировкой третьего глаза, заклинательница выглядела древней жрицей, проводящей жутковатый обряд. Да так оно и было, если подумать. Несмотря на ансамбль земных приборов и прицелы от датчиков, которыми манипулировала Милли Симмонс, ритуал должен был совершить немыслимое — вселить душу погибшего в тело, которое предстояло только создать. Я вступил в границы ее рисунка, открывая скрижаль и вызывая руну оживления. Она засияла на моей ладони, переливаясь всеми оттенками золота. И Морвейн произнесла, всматриваясь в нее: «Руна желания. Я дам знак, когда ее использовать, мой господин. Сначала плоть». Замерцала ее скрижаль, и линии узора засветились, соединяясь в центре. Там появилась призрачная колонна, выглядящая конструктом из эфира. И в нее заклинательница не слишком аккуратно швырнула содержимое чаши с прахом динамита. Пепел неправдоподобно медленно закружился внутри колонны, и гвоздь вместе с ним, как падающие птичьи перья. А Морвейн тем временем голосом, от которого у меня по коже пробежала дрожь, произнесла несколько слов на языке народа Кэл. «Плоть из праха, жизнь из смерти. Восстань!» А затем припечатала ладонь к внешней стороне колонны. Ее глаза вспыхнули звездной кровью, а рука — золотой печатью. И от пальцев к кружащимся хлопьям праха побежали сияющие нити, связывая их в единую сеть. Подобно растущим с невероятной скоростью нитям, сеть становилась все сложнее и гуще, образовывая нечто, похожее на человеческое тело. Это длилось не меньше минуты. Мы затаили дыхание, глядя, как внутри колонны появляется сложный энергетический фантом, сплетенный из миллиона золотых нитей. И, кажется, я уже угадывал в сияющей кукле знакомые черты. Затем Морвейн произнесла еще одно слово, и печать снова вспыхнула, а созданный силуэт обрел плоть, подобно тому, как из звездной крови материализуются существа и предметы. «Мой господин, это он?» — напряженным голосом произнесла Морвейн. «Ты узнаешь отражение?» «Да, несомненно, это был динамит. Причем такой, каким я его запомнил. Среднего роста крепыш, широкогрудый и массивный, как будто слегка набычившийся. Это было его тело, заросшее густым темным волосом, и его лицо, щетинистое, кругловатое, с недоверчивым прищуром и приметным шрамом над правой бровью. И даже стигмат был на месте, серебрился в левом запястье». «Да», — подтвердил я, и эхом откликнулся Минос из-за границ рунного узора. «Тогда теперь душа», — прошептала Морвейн. «Использую оживление на нем, мой господин. Сейчас, немедли». Я приблизился и впечатал в колонну, в возрожденное тело динамита, руну оживления. Она растворилась внутри, пробежав по коже, едва видимым мерцанием. И я заметил, энергетическим зрением, необычным, флуктуацию в районе стигмата, вспышку, искру, будто гвоздь на мгновение дернула, и разряд прошиб все тело. Отражение динамита изогнулось, судорожно вдыхая воздух, а затем открыла глаза. Морвейн резко опустила руки, призрачная колонна исчезла, ритуальный узор погас, а голый, явно дезориентированный динамит качнулся, собираясь упасть, и я едва успел подхватить его на руки. Простонал он, цепляясь за меня. «Сигурд! Какого черта происходит?» Голос был хриплым, словно не использовался долгое время. Но это был его голос. Это был он, Дмитрий Воронин, экс-командир моего копья, мой друг. «Ты вернулся», — ответил я, чувствуя, как в груди что-то горит, а на глазах выступает влага. «Ты снова с нами, Динамит!» «Зов услышан и исполнен, мой господин», — чуть поклонилась Морвейн. «Пусть восходящий проверит свою скрижаль руны». «Это еще кто?» — выдохнул Динамит, ошарашенно глядя на заклинательницу. Из темноты выступили Винсент с Миносом. Он перевел взгляд на них, и в нем вновь сверкнуло узнавание. «Матиас!» «Да-да, амиго! Сигурд, давай, мы поможем! Ему нужно комплексное обследование. Но это чудо! Настоящее чудо!» Скрижаль динамита оказалась зеленой, деревянной, совершенно новой, потому что его прежняя, бронзовая, была разбита в поединке с мраком. Часть рун и звездной крови выпали победителю, но часть сохранил стигмат. Поэтому наш возрожденный товарищ не был полностью безоружен. Он помнил почти все, вплоть до момента драки с ночными гостями и своей смерти от руны, говорящей с травами. А потом темнота. И время, по словам самого Дмитрия, будто остановилось. Очевидно, его анима в стигмате пребывала в состоянии стазиса, схожее с тем, в которое попадали существа, заключенные в руны. Причем их звездная кровь в это время восполнялась, а руны откатывались, и этого парадокса пока не могла объяснить земная наука. Мы долго говорили с Дмитрием, и он не мог поверить, что прошла уже половина цикла. Все до чертиков изменилось, а самое главное, что все произошедшее с ним реально. Конечно, рвался домой к Ханне, но Винсент приказал. Сначала полное медицинское и психологическое обследование, затем адаптация, и только потом из Доменова Фригольд. А нам за это время предстояло придумать, как это чудесное возвращение преподнести людям. И надеяться, что цена, которую мы заплатили за его воскрешение, не окажется слишком высокой. Потому что все в единстве имеет свою цену. Всегда. И тем не менее, в эту ночь я засыпал счастливый, с чувством выполненного долга. А рано утром, вернее, на исходе ночи, меня разбудил Скай, потому что настало время, не привлекая лишнего внимания, сделать то, что требовало концентрации, уединения и времени, посмотреть золотую сагу. Интерлюдия. Сага Сестры Солнца. «Вы — последние из истинных!» Вокруг пульсация золотого света. Или не света, а самой реальности. Бытия, что покачивают ритмичные волны, пронизывающие все. То, что я вижу или ощущаю другими органами чувств. И какие могут быть органы чувств у того, кто не имеет тела? Сага не была похожа ни на что ранее виденное. Во-первых, потому что я не мог понять, чем я смотрю и смотрю ли вообще. А во-вторых, потому что пространство вокруг не подчинялось привычным законам физики. Сияние, золотая пыль, бескрайняя пустота. Где я нахожусь? Что это вообще такое? Сага транслировала ощущения, но мне как будто не хватало атрибутов полностью воспринять их. Дворец бесконечного света, платформа в звездной пустоте, а те шесть золотых сгустков, похожих на тени, с которыми я ощущаю связь так явственно, будто нас соединяет незримая пуповина. Шестеро? Вернее, семеро. Ведь я — седьмая фигура, и все они полукругом перед ним. Когда присмотришься, он будто обретает форму. Кажется обычным мужчиной. Одежда непривычного покроя, белая и изумрудная, недлинные каштановые волосы, морщинки в уголках глаз. Лицо простое, человеческое, усталое. И взгляд, словно принадлежащий тому, кто держит небо. «Я создал вас в нарушение запретов». Голос спокойный, как у ментора, объясняющего сложный урок, и наполненный такой уверенностью и мощью, что само пространство вокруг прогибается, словно ткань под тяжестью. Сияние дрожит. Но иного выбора не было. Печаль? Сожаление? Он не человек. Я чувствую это совершенно ясно, даже тем куцым восприятием, что мне доступно. Небо? Или... У меня захватило дух, потому что... Он создал отражение величайших восходящих, чтобы повторить прошлое. наделил их кровью истинных и вручил ключи от небесного трона. Я говорил с ним, как говорю сейчас с тобой. Искуснейший, величайший из единых, создатель единства и вечности. Вы уже знаете многое, — говорит он тем, кто стоит перед ним. Истинных не может быть много. Бессмертие не дар, но ноша. Немногие способны ее вынести, не обратив во зло. Вы? Пауза. Вздох. Глубокий. Словно говорящий о неуверенности в правильности решения. Вы. Исключение, которого не должно было быть. Я расскажу, зачем вас создал. Вокруг разворачивается космос. Звездное небо и ковчег-колонизатор, парящий в пустоте. Наш ковчег, Хельга. И он стремительно приближается, проплывает мимо, сверкает тысячи огней на сотни палуб. Величественный и могучий, самый большой и совершенный из построенных человечеством звездных кораблей. На борту, согласно древнейшему обычаю, мерцают огромные золотые буквы. И я понимаю, что ошибся. Гедеон. Сверкая сапфировыми искрами дюз, ковчег летит к бело-голубому, такому знакомому шарику Земли. Старой доброй Земли. Выходит, она все же была, существовала в этом мироздании. «Так пришли предтечи», — говорит искуснейший. «В ковчеге, что их принес, хранилось все. Кровь истока, матрицы разума, семена жизни. С этого началось единство. Предтечи сохранили свои отпечатки, чтобы подняться снова, когда это станет нужно. Вы — отражение величайших из них». Пауза. Земля приближается. Но я не узнаю знакомый рисунок материков. Он совсем иной. Это заметно даже сквозь завихрение облачной пелены. Как будто континента раздробили на части немыслимой силы ударами. Ковчег, удивительно маленький на фоне планеты, ложится на орбиту. С него начинают сыпаться искорки спускаемых модулей. Пока я наблюдаю за первой высадкой колонистов с Гедеона, Единый продолжает свой рассказ. Но и сами предтечи были лишь отражениями других, тех, о ком не помнит почти никто. Ковчеги создали предтечи предтеч. Первые, кто увидел тень тварей извне. Первые, кто дал им имя и встретил в бою. Из их крови и памяти родился тот, кто сражается. Их клятву и девиз хранит Орден Истинных. Орден Истинных. Значит, действие саги происходит после его создания? Какой же это оборот галактики? Но в сияющем пространстве никому, кроме меня, это не важно. Один говорит, семеро внемлют. Слова, как капли дождя, падающие в иссохшую землю. «Среди вас есть те, кто отражает их дух. Эхо тех первых, кто уже прошел путем восхождения. Отзвуки, когда-то родившие мелодию. Ты?» Единый смотрит на один из золотых сгустков. «Тот, кто был тобой, некогда создал основу восхождения, наполнив их смыслом. Ты?» Пришла очередь второго. «Создал матрицы разума и глубже всех погрузился в тени. А ты дважды прошел путем восхождения. Первый раз, объединив бессмертных перед тенью тварей извне, а второй, став столпом Ордена Истинных». Его взгляд, наполненный совершенно неземной усталостью и печалью, коснулся той, что была мной. Она затрепетала, как листок на ветру. «Ты создавала жизнь и смерть и стояла у истоков. Но вы должны помнить, что вы не единственные». Голос Единого набрал силу. «То, что сделано однажды, может повториться. Зерна вновь прорастут, и вы встретите тех, кого отразили, но идущих иным путем. Ранги восхождения не могут измерить созданных по иным лекалам. Помните, их ранг неизвестен». А затем Осанна прервалась. Вернее, сменилась другой, как когда-то это делал Белый Дьявол, искусно показывая целый калейдоскоп видений. Сестра Солнца умела не хуже. Мой взгляд прорвал облачную пелену приближающейся Земли, Я оказался в ином времени и ином месте. Гул. Такой знакомый. Его нельзя ни с чем перепутать. Рокот импеллеров Грифона над головой. Двух призрачных кругов, развернутых в вертолетном режиме. И то, что я вижу глазами... Чьими? Неужели глазами сестры Солнца? Мало чем отличается от внутренностей армейского винтокрыла. Только не рейдовой модификации, способной нести алу бойцов, а ударный, с открытым боковым люком, где установлена дополнительная гаусс-турель с сиденьем для бортового стрелка. Занимающий ее человек в сером гардиане оборачивается. На меня смотрит оранжевая прорезь глухого шлема. «Стена близко, мэм! Не желаете взглянуть?» На боковине шлема и сером наплечнике сигна. Белая трехлучевая звезда с уголками между лучами, невероятно похожая на архаичную форму стеллы Ордена Истинных. Откуда этот символ здесь? Это совпадение? Нет, не может быть. Мэм. Значит, она. Я, отстегиваю ремень, пробираюсь к люку. На глаза попадаются руки в защитных перчатках. Тонкие женские запястья. На одном знакомый квадрат криптора. А потом та, чьими глазами я смотрю, бесстрашно выглядывает в проем, одной рукой удерживаясь за скобу, а другой — за плечо стрелка. Нарушение техники безопасности. На месте пилота я бы немедленно усадил и пристегнул пассажирку, но... Я замираю, пораженный открывшимся видом. Невероятно. Внизу — иссеченная воронками равнина. Земля испещрена следами боев, чернеющие кратеры, длинные полосы защитных траншей, остовы сожженной техники и нечто, напоминающее останки червей. Серо-голубые хитиновые сегменты, зазубренные конечности, изломанные полупрозрачные крылья. Поле битвы явно осталось за людьми. Повсюду видны мелкие с высоты человеческие фигурки. Грейдеры собирают отвратительные останки в огромные кучи. В лицо хлещет ветер, холодный и пронизывающий. Моя носительница щурит глаза, вытирая выступившую слезинку. Но не отводит взгляд. На горизонте виднеется что-то циклопическое. Это стена. Нет, это стена. Проматерь всех стен. Как минимум в сотню метров высотой. Технологичная, от бетонного основания до пласталевого гребня. С мощными выступающими контрфорсами, опоясанными турелями, башнями, шляпками ПВО и очертаниями каких-то исполинских орудий, прикрытых зонтиками силовых полей. И тянется она в обе стороны, насколько хватает глаз. Винтокрыл идет на приличной высоте. Видно, что циклопическая стена изгибается подобием полукольца, окружая промышленную зону с характерными блоками заводов, разрезанных сетью транспортных магистралей. А дальше — город. Очень похожий на земной. Настоящие шпили небоскребов, окруженные зелеными парками и водными каналами. Словно оазис цивилизации, спрятанный за фортификационным кольцом, от чего-то настолько страшного, что требует постоянных мер предосторожности. «Впечатляет?» Голос бортового стрелка полон гордости. «Самая продвинутая оборонительная система на планете. Когда все три кольца будут активированы, ни одна тварь не прорвется». «На планете? Три кольца?» Я был готов поклясться, что на Земле не существовало подобных оборонительных линий. Зачем? От кого? А значит, и таких городов. Тем более рисунок горных цепей, встающих на горизонте, был абсолютно незнаком. Что это за место? Где оно находится? Сперва мелькнула безумная мысль, что это колония Альфа. Но нет. Человек сказал «на планете». Это явно Земля. Горизонты и ракурсы единства невозможно спутать с родными. К тому же я видел сквозь пелену облаков знакомое солнце и никаких признаков Игдрев или Небесного Трона, чей голубой спектр уж точно не спрятать. Но затем моя уверенность поколебалась, потому что вместе с резким поворотом винтокрыла в зоне видимости появился совсем уж невероятный объект. Он выплывал из-за горизонта, показавшись на три четверти, огромный, как растрескавшееся черное блюдо. Я бы счел, что это Луна или планета, не будь эта штука явно катастрофически поврежденной. Исполинские, видимые невооруженным глазом трещины, избороздили поверхность неведомого планетоида, переплетаясь со странной голубой сетью, от которой мгновенно закружилась голова. По краю тончайший венец. Едва заметная световая корона, будто бы лазурный нимб. Просто невозможно представить, чтобы на орбите нашей планеты в нарушение всех законов небесной механики появилась такая штука. Это совершенно точно не Земля. Та, чьими глазами я смотрел, восприняла черную луну как часть привычного пейзажа, едва мазнув по ней взглядом. И снова уставилась на проплывающую внизу стену. Винтокрыл снижался, явно готовясь к посадке на вершину цитадели, и давая прекрасную возможность рассмотреть во всех подробностях бастион, альфа-технику в капонирах, массивные микадо, батареи импульсных коронад, неторопливо идущего по гребню стены и маленького, как игрушка, Зевса. Гермоврата шлюзового типа, как на космической станции. Над ними колоссальное сооружение украшает металлическая фреска в неоантичном стиле. Гордо приосанившийся воин в кидо, опирающийся на необычный щит. За его спиной сомкнутый строй. Шлемы, оружие, лица сливаются безымянной волной. Но сам герой вырезан детально. От свернувшегося на щите дракона до зубчатой кромки вскинутого на плечо техномеча. Узнаваемый кибернетический доспех, развивающий плащ, завитки волос, падающих на плечи. Взгляд внимательно скользил по фреске, словно узнавая черты лица. И я впервые услышал голос той, чьими глазами смотрю. «Сигурд?» «Так точно, мэм! Это стена дракона! В честь него и назвали!» «Гранд-легат в городе?» И вихрем, мгновенным ураганом, новое видение, еще более загадочное. Горящая холодным голубым огнем фрактальная завеса, вторым слоем прикрывающая очертания чего-то столь чудовищно огромного, что это не укладывается в голове. А может, чтобы понять, мне опять не хватает атрибутов. Копошащееся кошмарное нечто у ее границ. Завеса расплывается, будто от ударов, вновь вспыхивает, но сквозь нее успевает проникнуть что-то, имеющее форму, от которой мгновенно заболела голова и моментально вспомнилось прикосновение к проснувшейся твари из-под печати наблюдателя в пещере. Многорукая и длинная, как змея, да еще будто распадающаяся на лету, словно сознание не могло подобрать форму и судорожно перебирало подходящее. Неужели это и есть тварь извне? 7 ярко-голубых искорок, увеличивающихся, стремительно идущих на перехват. Я мог рассмотреть каждого. Похожие на крылатых архангелов, где каждое перо в крыле — синее пламя. И мгновенно вспомнил появление небо-стража Ордена Истинных. Несомненно, это были подобные ему существа. Или, может, он сам? Тот, что говорил со мной в древ цитадели. Истинные. Крылатые воины догнали изменчивую тварь. Комары на фоне дракона. А вот то, что происходило дальше, было сложно описать имеющимися у меня словами. Это было столкновение принципов реальности, упорядоченности и хаоса, структуры и ее отрицания. Несомненно, руны, но какие? Тварь трансформировалась, схлопывалась, будто ускользая в другое измерение и выпуская потоки черных камней, от соприкосновения с которыми на мгновение тускнела аура крылатых воинов. Но каждый маневр семерки был точен и выверен, как движение виртуозно освоивших выступление танцоров. Они не просто сражались. Истинные создавали сложный энергетический узор в пространстве, каждый виток которого все ощутимее сковывал противника. Тварь, кажется, понимала их стратегию и искажалась все сильнее, выбрасывая кошмарные отростки, которые стремились достать истинных. Но они были быстрее. На шаг впереди предугадывали действия противника с почти сверхъестественной точностью. Невероятное мастерство. Как пилот я был просто заворожен их слаженностью и искусством. Ни один земной аппарат, включая альфа-вингеры, не смог бы повторить такого. Стянутое мерцающим коконом существо менялось все сильнее, пока, наконец, не обрело плоть. Его вытащили в реальность? В то же мгновение вспыхнули солнечные копья, разорвавшие тварь на несколько частей, а один из истинных, кажется, сам превратился в ослепительный клинок, пронзивший ее насквозь. Тварь распалась, обратилась в медленно гаснущие клочья, искры, падающие и тающие в пустоте. Истинные, совершив круг почета, с той же виртуозной слаженностью перестроились и вновь устремились к фрактальной завесе. И опять в глаза бросилась ее грандиозность. Тварь, проникшая в прореху, была лишь одной из кошмарного скопища. Безымянной массой, колыхающегося за преградой. Сколько же их там? Сотни? Тысячи? Миллионы? И где вообще это там? Видение вдруг начало отдаляться. И стало ясно, что оно происходит внутри чего-то вроде прозрачного кристалла, который держит тонкие женские пальцы. Киира? Послание? Сон внутри сна? Наблюдательница отстранилась, по-прежнему глядя на синие искры внутри шара. Но боковым зрением стали видны темные фигуры справа и слева. И послышались голоса. Никто не знает, сколько истинные еще смогут защищать брешь. Может, один цикл, а может, тысячу. Монотонный равнодушный голос, будто принадлежащий скучающему наблюдателю. Никто не знает, сколько тварей извне придет из разрыва, и какова будет их мощь. Как давно я не слышала этих имен. А вот этот принадлежал той самой, что говорила со мной в чертоге Вечного Пира. И не хочу слышать еще дольше. Какое нам дело до того, что вовне? Такое, что они не остановятся, пожрав единство. Когда? Сколько тысяч циклов им понадобится? Как они перейдут грань? А если они и перейдут, у нас есть средства, чтобы их остановить. Снова сестра Солнца. Никому не победить нас в вечности. Но они не придут. Тварям нужно только то, что вовне. Это не мудро. Единство и вечность связаны. Новый голос, резкий и отрывистый, принадлежал тому, кто привык отдавать приказы. Врага лучше остановить чужими руками, на дальних рубежах, не ожидая, пока он придет на твой порог. Кто будет их останавливать? Откровенный смешок хозяйки золотых варваров. Тот, кто сражается, был последним, кто мог. «Нет, не последним. Есть еще!»